положение после горбачевских поправок и дополнений Конституции. Изменилось, но не коренным образом. Введены необычная структура и схема деятельности Верховного Совета СССР. Выборы в него стали двухступенчатыми, население, а также общественные организации, то есть фактически партаппарат, избирают народных депутатов в количестве 2250 человек. Один раз в год собирается съезд народных депутатов СССР. Народные депутаты СССР поочередно сроком на один год становятся депутатами Верховного Совета СССР, то есть, собственно, парламента, который официально издает законы. Съезд избирает председателя Верховного Совета СССР. Да. Теперь нет стандартного единогласия по всем вопросам, ставящимся на повестку дня Верховного Совета СССР. Да, с его трибуны раздаются критические, а то и прям крамольные слова. Конечно, это прогресс. Но не сделался ли парламент говорильней, как принято было при Сталине, презрительно отзываться о демократических парламентах? Решает ли Верховный Совет действительно, или по-прежнему фактически штампует спущенное из ЦК решения и выдает их за свои? Пока что часто происходит именно так. Соотношение сил в Верховном Совете таково, что оппозиция может лишь произносить фрондерские речи, а решения принимаются те, какие велено принимать. При этом прослеживается такая тенденция. Вначале Верховный Совет СССР или Республики бушует и спорит, потом депутаты становятся покладистее, и все меньше голосов подается против. Этот процесс укрощения парламента отражает психологическое влияние предоставленных депутатам привилегий. И в демократических парламентах бывают случаи подкупа депутатов. Различные группы, так называемые «лобби», стараются оказать на них влияние, в том числе используя и материальные стимулы. В советском же обществе, где царят бедность и дефицит, эти стимулы играют особенно большую роль. Оказавшемуся обладателем номенклатурных привилегий депутату трудно выступить против раздающего эти привилегии высшего начальства, пойти на неприятности, смириться с перспективой не быть вновь избранным, и все только из-за того, что не хочется покорно голосовать за проталкиваемое начальством решение. Член ЦК КПСС Ельцин рассказал, что решение о замещении руководящих постов в Верховном Совете СССР принималось на пленуме ЦК. Когда же он, Ельцин, заикнулся был о том, что Верховный Совет сам должен бы решать этот вопрос, Горбачев грозно спросил его: «Будете вы выполнять постановление пленума?» И Ельцин вынужден был пробормотать: «Должен». Лже-парламентаризм в СССР теперь уже не сталинский, а горбачевский, но все-таки это лже-парламентаризм. Вот если бы составители Советской Конституции посмели отказаться от фигового, а точнее липового листка лже-парламентаризма и описали бы то, как в действительности построено и функционирует государство реального социализма, текст получился бы совсем другой. Обрисуем главные черты политического механизма диктатуры, класса номенклатуры и его функционирования. Третье.